только что рассказал им, что сегодня у косого день рождения. Всем хотелось поздравить зайца. И ежу 100 иголок, 100 колючек, и старой жабе, и 3 воробьям, и зеленым лягушатам, и бельчонку-рыжехвостику с мамой-белкой. Все они несли зайцу подарок, самую красную, самую сладкую на свете морковку. И вот, наконец, лесные жители увидели зайца. Он сидел за высокой муравьиной кучей и горько плакал. Привет, заяц! Привет! Мы поздравляем тебя с днем рождения! Принесли тебе подарок, вот эту морковку. Спасибо! Только у меня сегодня нет никакого дня рождения. Даже совсем наоборот. У меня сегодня очень плохой день. Меня чуть-чуть не съели 3 лисицы. А потом... Потом они отняли у меня мои чудесные уши. Значит, лисицы обманули меня? Ай-яй-яй! Они сказали, что у зайца сегодня день рождения, а я им сказал, где он. Ну, тише, ну чего вы ревете? Давайте же лучше вместе придумаем, как наказать лисиц. И отнять у них чудесные уши. По-моему, нужно поскорее разыскать черного ворона, который все видит и все слышит, и спросить у него... Как наказать лисиц и отнять у них чудесные уши? Правильно! Правильно! А черный ворон... Ну вот он, конечно, сидит на самой высокой сосне в лесу и, как всегда, все видит и все слышит. Он сейчас же сказал, что 3 лисицы, желтая, красная и голубая, только что превратились в грибы-лисички. И это произошло потому, говорит черный ворон, что они рассердили злого волшебника Мухомора Мухоморовича, который стоит под седой елкой. Да, он говорит, что у этого волшебника находятся сейчас зайчьи чудесные уши. Но тот, у кого много друзей, говорит черный ворон, может справиться с этим волшебником. Нужно только сказать ему 3 раза подряд: будь здоров, будь здоров, будь здоров. Ну-ка, звери, птицы, давайте все вместе. 3, 4. Будь здоров! Будь здоров! Будь здоров! И тотчас же коварный волшебник превратился в самый обыкновенный гриб-мухомор. И 3 лис. И 3 лис. Желтый, красный, голубой тоже нет. А вот лежат мои чудесные уши. Пристегни их поскорей, послушай, какая завтра будет погода. Я слышу, что завтра будет веселый солнечный день. Солнечный день! Так и закончилась история про зайца с чудесными ушами и про его друзей, про злого волшебника Мухомора Мухоморовича и про 3 лис.